но тут же разрушились. Далее рвались трубопроводы пароводяных и водяных коммуникаций. Возможно, и трубопроводы контура циркуляции в прочно-плотном боксе. Следовательно, водород с паром поступил прежде всего в помещение пароводяных коммуникаций. Возникли первые мелкие удары гремучей смеси, которые наблюдал начальник смены реакторного цеха Перебощенко в час 23 минуты 40 секунд. Водород с паром поступил также в помещение барабанов-сепараторов справа и слева, в центральный зал, в прочно-плотный бокс. Всего 4,2% водорода в объеме помещения достаточно, чтобы началась взрывная реакция гидролиза, в результате которой образуется всего-навсего обыкновенная вода. Итак, взрывы должны были прозвучать справа и слева в шахтах опускных трубопроводов прочно-плотного бокса, справа и слева в помещениях барабанов-сепараторов, в парораспределительном коридоре под самим реактором. В результате этой серии взрывов разрушило помещение барабанов-сепараторов. Сами барабаны-сепараторы весом 130 тонн каждый сдвинуло с мертвых опор и оторвало от трубопроводов. Взрывы в шахтах опускных трубопроводов разрушили помещение главных циркуляционных насосов справа и слева. В одном из них нашел свою могилу Валерий Хадимчук. Затем должен был последовать большой взрыв в центральном зале. Этим взрывом снесло железобетонный шатер, 50-тонный кран и 250-тонную перегрузочную машину вместе с мостовым краном, на котором она смонтирована. Взрыв в центральном зале был как бы запалом для атомного реактора, который был откупорен и в котором было полно водорода. Возможно, оба взрыва в центральном зале и в реакторе произошли одновременно. Во всяком случае, произошел самый страшный и последний взрыв гремучей смеси в активной зоне, которая была разрушена внутренними разрывами технологических каналов, частью расплавлена, частью доведена до газообразного состояния. Этот последний взрыв, выбросивший огромное количество активности и раскаленных кусков ядерного топлива, частью упавшего на крышу машинного зала и деаэраторной этажерки, и вызвал пожар кровли. Вот продолжение записи пожарника из журнала 6-й клиники Москвы. Я увидел черный огненный шар, который взвился над крышей машинного отделения 4-го энергоблока. Или другая запись. В центральном зале отметка плюс 35,6 пол самого центрального зала не существовало. Просматривалось не то зарево, не то освещение. Но там, кроме пятачка реактора, гореть нечему. Совместно решили, что это свечение исходит от реактора. Эту картину пожарники наблюдали уже с крыши деаэраторной этажерки и с крыши блока спецхимии, отметка плюс 71 метр, куда они взбирали, чтобы сверху оценить ситуацию. Взрывом в реакторе подбросило и развернуло в воздухе плиту верхней биозащиты весом 500 тонн. В развернутом, слегка наклонном положении она вновь рухнула на аппарат, оставив приоткрытую активную зону справа и слева. Один из пожарников поднялся на отметку пола центрального зала плюс 35,6 и заглянул в реактор. Из жерла вулкана исходило излучение около 30 тысяч рентген в час плюс мощное нейтронное излучение.